Дедушка, гляди, куриные окорочка летят. Это ты перебрал, давеча, внучок. Куриные окорочка не летают. Вот лучше сказочку послушай. Ена, дай рубь, на видак схожу, попросил Чебурашка как-то у доброго крокодила. А хо-хо, не хо-хо? Ты прошлый раз на порнуху ходил, а потом, сука, ко мне всю ночь приставал. Нет, нет, мой любезный друг, я теперь на боевик попиздячу. Ну хорошо, урод, обломалося земноводное зеленого цвета. Най, пиздуй. Прошло 2 часа. Дверь вышибло на бок от мощного удара снаружи. Ена упал с кровати и спросил, жалобно виляя хвостом, «Кто там?» «Молчать, зеленое! Это я, Чебуратор!» Вчера я шла по кладбищу, и вот решила я пасать. Как только начала сливать, вдруг из куста да на меня с ушами кинулась херня. От страха я на землю шляп, а он меня туда-сюда. И это самое, это Чебуратор был. Это Чебуратор был. Человек, которого отымел Чебуратор, сам после смерти становится Чебуратором. Трактат 10 Тайного Писания, страница 276, третья строчка сверху. Мои вишневые ретузы совсем тебя с ума свели. Мои вишневые кальсоны совсем с ума тебя свели. Вишневые